Глава 4. В этом и состоял его план. Он боялся потерять женщину, боялся рисковать ее жизнью, понимая, что для преступника встреча на площади перед собором всего лишь игра, в которой он предусмотрел все ходы. Поэтому Дронго не мог допустить, чтобы Луиза Филаччи пошла на эту встречу. И тогда, во Флоренции, он предложил отправить на встречу с убийцей, переодетого в женщину молодого человека, готового оказать насильнику достойное сопротивление. Если бы Дронго высказал такую идею в Америке, на него подали бы в суд за дискриминацию женщин. Согласно американским законам, женщины имеют право на равный труд, равную оплату, равный риск и равную смерть от руки убийцы. Дошедший в своих пределах до идиотизма феминизм запрещает мужчинам даже долго смотреть на понравившуюся им женщину, шутить с коллегами женского пола, рассказывать анекдоты или не выпускать представительниц слабого пола на тяжелые работы. Женщины так истово добивались равноправия, что постепенно оно переродилось в клоунаду с участием обоих полов. В Америке офицер полиции – прежде всего сотрудник правоохранительных органов, а уж затем женщина. В Европе, где тоже законодательством гарантированы равные права, отношение к женщине все-таки иное. И если в северных европейских странах на предложение Дронго могли взглянуть с удивлением, то в Италии его хорошо поняли. К тому же комиссар Терраччини не хотел рисковать своей лучшей сотрудницей, поэтому он легко согласился на план Дронго, заменив Луизу Филаччи молодым человеком, который только еще учился в школе полиции. Именно его тело теперь лежало на площади. 20-летний мальчик, мечтавший стать полицейским и так весело согласившийся заменить Луизу, стал новой жертвой маньяка. В этом никто не был виноват, кроме самого убийцы. Но Дронго казалось, что все работники полиции смотрят теперь на него с укором, осуждая за смерть молодого человека. Он наклонился к погибшему еще раз. Сомнений не оставалось. Несчастный был мертв, и ему уже невозможно было помочь. Только на таком близком расстоянии было заметно, что молодой человек не совсем та женщина, фотографии которой так охотно печатались в журналах несколько дней назад. Дронго поднял голову. На него смотрела Луиза. Ее глаза были полны слез. Она понимала, что молодой человек умер из-за нее. «Ты ждал этого результата?» – жестко повторила она. Можно было не отвечать, просто промолчать или вообще уйти. В таких случаях лучше ничего не говорить, ибо любой ответ вызывает однозначно гневную реакцию. Но Дронго поднялся и нашел в себе силы ответить. «Мы не смогли все рассчитать». Он продумал всю операцию с точностью до секунды. «А вы?» Она не просто расстроилась. Луиза была в смятении и ярости одновременно. С одной стороны, труп несчастного мальчика, который был моложе ее на целую вечность, а с другой – Дронго, сумевший настоять на своем плане замены, подставив несчастного под удар убийцы. «Ищите!» Не мог успокоиться Мадзони. «Отцепите весь город! Оставьте посты у мостов! Пусть проверяют всех туристов, прибывших в город! Никого не выпускайте с площади! Остановить все гондолы, все лодки, все катера!» Он кричал, отдавая указания, и запоздало понимал, что убийца уже давно исчез с этой площади, как понимал и то, что два рванувшихся в разные стороны молодых человека были всего лишь отвлекающим маневром для его офицеров, чтобы сбить их с толку и не дать возможность преступнику уйти незамеченным. Дронго посмотрел Луизе в глаза. «Мне говорили, — произнесла она, задыхаясь, — мне рассказывали, что у тебя была напарница, которая погибла из-за тебя. А теперь ты решил спасти меня столь недостойным способом. У этого мальчика не было опыта. Его должны были предупредить, чтобы он не подходил к чужим людям ближе, чем на несколько метров. Вы обязаны были его проинструктировать». «Мы все ему сказали», — пояснил Дронго. «И рядом с ним был Маурицио». «Которого вы тоже подставили!» — крикнула Луиза, не слушая его объяснений. Дабс попытался вступиться за Дронга. «Что вы себе позволяете, офицер Филачи?» — строго спросил он. «Неужели вы не понимаете, что мистер Дронга всего лишь хотел спасти вас?» «Помолчите!» — попросил Дронга. Он не нуждался в защитниках. К тому же очень опасался, что Дабс не успокоится. Так и произошло. «И насчет напарницы вы не правы», — продолжил тот. «Она погибла, защищая его, а не потому, что он ее подставил. Скорее наоборот, все пытались подставить его, а она защитила. Не надо!» — еще раз попросил Дронга, взяв Вирджила Дабса за руку. Он знал, чем закончит свою речь сотрудник ФБР. Чувствовал, как прозвучит его последняя фраза, и не хотел, чтобы эти слова были произнесены тут, рядом с убитым. «И она погибла!» — выдернул свою руку Дабс. «Погибла, чтобы спасти Дронга! Она его любила и была все!» — прервал его Дронга. «Это не имеет отношения к сегодняшнему убийству. Мы все виноваты. Погиб молодой курсант, а мы не смогли его защитить. Я лично в этом виноват, и мне нет никаких оправданий. Нужно просмотреть на камерах, кто к нему подходил. Нужно внимательно все проверить». Он намеренно говорил, обращаясь к Дабсу, чтобы не видеть Луизы. Она слышала все, что сказал Дабс, хотя, не отрываясь, смотрела на Дронга. Затем повернулась и ушла, не сказав больше ни слова. «Характер!» — покачал головой Дабс. «Вместо того, чтобы поблагодарить, сейчас лежала бы здесь, и никто не смог бы ее спасти. Он все рассчитал, чтобы убить ее на наших глазах. У этого мерзавца был идеальный расчет», — выдохнул Дронга. Он и Дабс, поднявшись по лестнице, вернулись в штаб. В комнате находились все три комиссара полиции – Мадзони и его гости – Тарачини и Брюлей. Все трое допрашивали молодого человека, пытаясь понять синхронность действий обоих беглецов. По приказу Мадзони все улочки и мосты, прилегающие к площади, были перекрыты. Проверяли всех пешеходов, не делая исключений ни для кого – ни для женщин, ни для мужчин. Останавливали даже подростков, даже священников и монахов. Четверых задержали, но похожего на убийцу среди них не оказалось. Дронго вошел в комнату и, усевшись в углу, стал мрачно наблюдать за работой Мадзони и Тарачини. Дабс подсел к ним, его также интересовала личность парня, убежавшего с места происшествия. А вот Брюлей, напротив, не проявив к нему никакого интереса, подошел к Дронго и, сев рядом с ним, достал трубку. Они молчали, не глядя друг на друга. «Это моя ошибка», — произнес, наконец, Дронго, когда Брюлей раскурил трубку. «Нет», — возразил тот, — «это наша общая ошибка. Мы согласились с твоим планом и приняли решение все вместе. Никто не мог даже предположить, что он способен на такой риск. Никто не мог об этом даже подумать. В таких случаях преступники предпочитают вообще не появляться в городе. На его месте 99 из 100 убийц вообще уехали бы из страны». «Но он остался», — напомнил Дронго, невежливо перебив комиссара. «Остался», — кивнул Дезире Брюлей, понимая состояние своего молодого коллеги. «А значит, умеет все рассчитывать лучше нас. Тебе так не кажется?» Дронго повернул голову и посмотрел на невозмутимого Брюлея. Затем снова отвернулся и произнес сквозь сжатые зубы. «Я его найду. Найду и убью. Только не так громко», — попросил Брюлей. «Нас могут услышать наши итальянские коллеги. И может не понравиться твое решение». «Вы шутите?» Дронго снова посмотрел на комиссара. «А что мне делать, если ты сходишь с ума? Лучше успокойся и подумай, почему он так рискует. Почему позвонил тебе в Риме? Почему послал нам сообщение из Севильи? Почему приехал в Венецию? Тебе не кажется, что он страдает легкой формой шизофрении?» «Если бы только легкой», — Вы же видели, что он делает с женщинами. Или думаете, их опять двое? У него есть еще сообщники?» «Их не так легко найти», — проговорил опытный комиссар. «Не каждый пойдет в напарники к такому убийце. Для этого нужны крепкие нервы и желание смотреть». «Вы полагаете, этот не сообщник?» Дронго кивнул на молодого человека, сидящего перед Мадзони. «Ты тоже так думаешь», — заметил Брюлей. «Иначе захотел бы с ним поговорить. А тебе не интересно. Ты заранее знаешь, что он расскажет. Этого парня наняли, чтобы он разыграл перед нами свой трюк. И второго тоже. Просто мы не были готовы к тому, что у нашего убийцы могут оказаться помощники. Он сыграл на этом и сумел нас обойти». Пока Дронго и его собеседник вполголоса разговаривали, Мадзони и Тарачини продолжали допрашивать молодого человека. Французский студент Гийом Леру приехал в Венецию из Лиона, где учился на модельера. С первых слов стало ясно, что несчастный даже не догадывался, для какой цели его наняли, и не подозревал о существовании второго беглеца. Сегодня утром к нему подошел неизвестный мужчина средних лет и попросил помочь ему разыграть его друзей, заплатив за это 100 евро. При этом объяснил, что бежать нужно в тот момент, когда одна из женщин на площади начнет имитировать падение. Так и сказал, что она притворится, будто падает. И все это для розыгрыша. Поэтому он так легко и согласился. Не мог даже предположить, что следом за ним побежит кто-то другой. У Гийома Леру тряслись губы, пока он это рассказывал. «Все ясно», — недовольно подвел итог Мадзони, глянув на Тарачини. «Второй скажет то же самое. Нужно допросить обоих и сличить их показания. И постараться сделать фоторобот убийцы. И нужно узнать, где именно студенты встретились с этим типом. Пусть подробно его опишут». Тарачини все никак не мог успокоиться. Потом неожиданно резко махнул рукой. «Все ни к чему», — в сердцах произнес он. «Этот негодяй наверняка был загримирован и встречался с ними в разных местах. Мы с ними поработаем», — уверенно пообещал Мадзони. «Может, что-нибудь сумеем из них выжить?» Тарачини поднялся, подошел к Дронго и Брюлею. «Не хотите слушать?» — с вызовом спросил он. «Понимаете, что мы снова в дураках?» «Не стоит так говорить», — попытался успокоить его Брюлей. «Никто не думал. Я обязан был думать!» — закричал Тарачини. «Я обязан был понять, что перед нами необычный убийца. Этот маньяк получает удовольствие от своих продуманных убийств. Этот сумасшедший играет в свои игры!» Он с заметным усилием взял себя в руки, немного успокоился, затем пробормотал. «Извините, кажется, у меня сдают нервы». Дабс, оглянувшись на него, обратился к задержанному. «Мистер Леру, вы понимаете английский язык?» «Немного понимаю», — ответил студент. «Предположим, что я хочу вам поверить». «Предположим, я вам верю. Вы ведь не могли знать, что мы ищем серийного убийцу. Но вы учитесь на модельера. Это ваша профессия. И учитесь вы неплохо, если смогли в марте приехать в Венецию. В силу вашей будущей профессии вы обязаны были обратить внимание на одежду и манеры подошедшего к вам с таким странным предложением мужчины, на характерные детали, которые могли быть только у него. Вы меня понимаете?» Дронго привстал. «Молодец, Дабс. Все-таки американские специалисты не зря получают свою зарплату». «Конечно. Нужно обратить внимание на будущую профессию парня». Брюлей и Тарачини тоже насторожились, ожидая, что ответит Леру. «Он был одет, — начал вспоминать тот, — в тонкие шерстяные брюки очень хорошего качества, английского покроя, ботинки Кларкс. Да, это был Кларкс. И теплую куртку. Я не уверен, но думаю, это была новая линия Барбериса. Шарф от Ланвина. Такие носят большинство состоятельных мужчин в Южной Франции. Но по-английски он говорил очень хорошо, хотя я думаю, что он знает и французский, и итальянский языки. «Почему?» — спросил Дабс. «Мимо проходили французы, они что-то сказали, и он, прислушавшись, улыбнулся». «А лицо? Какое у него лицо?» «Он был в темных очках, не снимал их во время беседы. Я еще подумал, что у него проблемы со зрением. Носить в начале марта очки от солнца и темная кепка. Да, я обратил внимание на кепку. Она была новой, купленной совсем недавно, и явно не к месту. Точно, кепка и шарф не очень гармонировали с его видом. Шарф был вызывающе модным, цветным, с характерным рисунком Ланвина, такой в серую клетку. А кепка придавала ему несколько простоватый вид». Дронго подошел ближе, вслушиваясь в объяснение Леру. «У него было чисто выбритое лицо?» «Да, и хороший парфюм. Я думаю, это английский парфюм, из тех, которые делают на заказ и продают в эксклюзивных бутиках или в фирменных магазинах». «Вы смогли бы идентифицировать запах?» — вступил в разговор Дронго. «Не знаю», — честно признался Леру. «Вот ваш парфюм я сразу вычислил. Это Фаренгейт, правильно?» «Да», — кивнул Дронго. «Поэтому я и спросил. Вы должны чувствовать разницу». «Возможно», — согласился Леру. «Что еще вы можете о нем сказать?» — задал вопрос Дабс. «Ну, ему чуть больше 40. Он уверенно держится, одевается элегантно, но немного консервативно. А кепка и очки, мне кажется, были для камуфляжа. Они не совпадали с его общим стилем. И знаете, по-моему, он стоял в толпе рядом со мной, когда я бросился бежать, увидев, что молодая женщина падает. Для меня это был сигнал. Мы ведь так договаривались. Он же говорил, что она тоже принимает участие в розыгрыше». Дабс испытующе посмотрел на Дронго. Тот кивнул. Они понимали друг друга без слов. «Он допустил ошибку», — громко произнес Дронго, поворачиваясь к Трачини и Брюлею. «Спасибо, Дабс. Вы обратили внимание на самый важный факт. Убийца учел все, кроме одного момента. Не поинтересовался, чем занимается Гийом Леру, а потому не знал, что перед ним будущий модельер, который учится обращать внимание на одежду, умение человека держаться на его парфюм». «Что это нам дает?» — не понял Тарачини. «Или вы считаете, что, узнав покрой его брюк, мы сможем его вычислить?» «Подождите!» — Брюлей схватил итальянского комиссара за руку. «Пусть Дабс и Дронго закончат разговор с Леру». «Кто он?» — спросил Дабс. «Оценив его костюм, его манеру держаться, разговаривать, его парфюм, как вы думаете, кто он?» «Англичанин», — не задумываясь, уверенно ответил студент. «Конечно, англичанин, но, возможно, долгое время живет в Европе, в Южной Европе», — уточнил он. «Этот мужчина состоятельный человек», — вмешался Брюлей. «Да, безусловно, я видел его часы, его ухоженные руки». «И какие у него часы?» — быстро поинтересовался Дабс. «Очень престижная и редкая марка от Олиса Нардана». Он взмахнул рукой, показывая направление, куда мне следует бежать, и я обратил внимание на его часы. «Модель Людовико с вечным календарем. Смешно, что он вечный, словно его обладатель собирается вечно жить. Очень красивые и редкие часы. Из розового золота. Темный циферблат, сапфировое стекло. Ремешок из крокодиловой кожи, раскладывающаяся застежка. Очень элегантные часы». «Сколько они могут стоить?» — полюбопытствовал практичный Дабс. «Не меньше 40 000 долларов. Вообще, часы от Улиса Нардана — это уже классика. Эта фирма была основана еще в 1846 году. «Потом расскажете нам их историю», — прервал его Дронго. «Сколько таких часов может быть в мире?» «Думаю, немного. Несколько сот экземпляров, не больше. Все переглянулись. Мадзони бросился к рации. «Внимание всем постам!» — громко произнес он. «Обратите особое внимание на мужчину средних лет, одетого в теплую куртку фирмы «Барбарис» и черные брюки. На ногах ботинки «Кларкс». У него может быть шарф или кепка, темные очки. Любого похожего на этого типа сразу же останавливайте, безо всяких исключений. И еще самое важное. У него должны быть часы из розового золота с темным циферблатом». «Где произошла ваша встреча?» — уточнил Дронго. «В той стороне, где находятся все бутики», — сказал Леру. «Там еще рядом отель «Сатурина». Разговаривая, мы с ним прошли по мосту, а потом остановились у церкви Сан-Моизе. Оттуда я пошел на площадь, где должен был встретиться с моим знакомым». «Деньги, которые он вам дал, у вас?» — спросил Мадзони. «Да», — полез в карман Леру. «Осторожнее!» — крикнул Мадзони. «Там могут быть отпечатки пальцев!» «Нет!» — ответил Леру, доставая банкноту. «Он протянул мне деньги, завернутые в бумагу. Должно быть, заготовил заранее. А когда я развернул бумагу, он забрал ее обратно. На купюре могут быть только мои отпечатки». «Вам не показалось это подозрительным?» — поинтересовался Дабс. «Нет. Я думал, что это часть розыгрыша, и он заранее приготовил деньги». Леру положил на стол зеленую купюру в 100 евро и спросил. «А мне потом ее вернут?» Дронго улыбнулся. «Похоже, убийца — тонкий психолог, умеет вычислять из толпы не очень богатых студентов». «На вашем месте я проверил бы отель», — неожиданно предложил Леру. «Может, он там жил?» Мадзони снова включил рацию. «Проверьте отель «Сатурина», перепишите всех гостей», — приказал он. «Слишком просто», — подумал Дронго, но не стал возражать. «Нужно допросить второго», — предложил Дабс, — «а потом сравнить их показания». «Он внизу», — согласился Мадзони. «Сейчас его приведут». «Боюсь, наши гондольеры слишком сильно его побили. Воров и убийц не любят нигде, в том числе и у нас, в Венеции».